«Твой слуга?» — спросил китаец. Публио молча кивнул. Язык ему не повиновался. Один из пришельцев сорвал с постели шелковое покрывало и набросил его на труп. Потом все четверо укрылись за шторой, но главный сказал: «Спроси, что ему нужно, и быстро выпроводи его. Если предашь нас, то ни один из вас отсюда не выйдет. Не вздумай показать, что в комнате есть кто-то еще». И, выразительно погрозив посохом, скрылся за шторой. Публио задрожал, превозмогая тошноту. Может быть, это была игра света, но ему показалось, что посох движется сам, как живое существо. Он с трудом взял себя в руки, и оборванец-головорез, вошедший в комнату, ничего не заподозрил. «Все сделано по-твоему, господин», — доложил он. «Труп варвара валяется на песке». Публио почувствовал движение за шторой и чуть не умер со страха. Не обратив на это внимания, разбойник продолжал: «Твой секретарь Тиберио погиб. Варвар убил его. Его и четверых моих товарищей. Мы принесли их тела. Кроме двух серебряных монет у варвара ничего не было. Будут еще приказы?» «Нет», — выдавил из себя Публио. «Уходи». Разбойник поклонился и поспешно вышел, подумав при этом, что у хозяина слабый желудок. Четверо кхитайцев вышли из укрытия. «О ком шла речь?» — спросил самый высокий. «Об одном путешественнике, который оскорбил меня», — сказал Публио. «Лжешь», — спокойно сказал кхитаец. «Он говорил о короле Аквилонии. Я вижу это по твоему лицу. Сядь на постель. Сиди, не двигайся. Я останусь с тобой, а мои спутники пойдут искать тело». Торговец сидел и трясся от страха. Наконец трое вернулись и доложили, что тело кимерийца нет на берегу. Публио не знал, к добру это для него или к худу. «Мы нашли следы борьбы», — сказали они, — «и кровь на песке, но король исчез». Четвертый кхитаец начертил посохом на ковре невидимый знак. «Что еще прочли вы на песке?» — спросил он. «Мы прочли, что король жив и отправился морем на юг». Высокий кхитаец поднял голову и поглядел на Публио так, что тот покрылся холодным потом. «Что вам от меня нужно?» — проблеял он. «Корабль», — ответил кхитаец. «Корабль, оснащенный для дальнего плавания». «В какую сторону?» — спросил Публио, не помышляя об отказе. «На край света», — ответил страшный гость. «А может быть, еще дальше, к огненным океанам ада». Возвращение корсара. Первое, что почувствовал Конан, приходя в себя, было движение. Он куда-то поднимался и падал. Потом он услышал, как ветер свистит в мачтах, и еще, не открыв глаза, понял, что находится на корабле. Потом раздались голоса, кто-то плеснул на него водой, и он окончательно очнулся. Потом, крепко выругавшись, поднялся и огляделся. Хриплый хохот стоял вокруг и пахло давно немытыми телами. Он стоял на кормовой палубе длинной галеры, которая шла под всеми парусами. Слева алой лентой тянулся берег, справа простиралось бесконечное море. Длинная и узкая галера была обычным торговым судном с южного побережья. На носу и корме палубы с каютами, посередине размещались гребцы, прикованные к веслам по 40 человек с каждого борта. В основном это были чернокожие. Каждый из них был прикован обернутой вокруг пояса цепью, которая, в свою очередь, крепилась к длинной и толстой балке. Жизнь раба на аргосских галерах была сущим адом. Большинство из гребцов, как определил Конан, были родом из страны Куш, а человек 30 с далеких южных островов, родины всех корсаров. И он узнал тех, кто когда-то ходил с ним в походы. Все это Конан увидел и передумал в одно мгновение. Потом он сжал кулаки и уставился на людей, обступивших его. тот, кто окатил его водой, все еще держал в руке ведро, и король в гневе потянулся за мечом, но вспомнил, что он наг и безоружен.